Дальний скит. Пермская область. 18 сентября. Четверг. 5:01. Время местное. Было еще совсем темно и холодно. Обычный для осени утренний морозец, едва заметный в больших городах, здесь, на пороге Великой Сибири, пробирал до костей. Бодрил знатно, по-хозяйски врываясь в еще неотапливаемые кельи и выдергивая из-под одеял сонных послушников. 5 утра. Время приступать к делам. Нина быстро вскочила с грубой кровати, перекрестилась на икону в углу и, подпрыгивая на холодном полу, торопливо натянула одежду. Привычка долго потягиваться и неспешно ворочаться под одеялом, всеми силами откладывая момент окончательного пробуждения, осталась далеко позади, где-то в прошлой жизни, не осененной светом истинной веры. «Работай, и Господь заметит тебя! Работай, и Господь приблизит тебя! Истинная вера приходит через тяжкий труд!» Прошлая жизнь была бессмысленна и вела в ад. В ней не было места подлинным ценностям. В ней не было места служению. В ней не было места цели. В сенях Нина нашла свою телогрейку, тщательно застегнулась на все пуговицы и, согревая дыханием озябшие руки, вышла на улицу. Она гордилась тем, что выходит на работу первой из всех послушников, и знала, что ее усердие будет обязательно вознаграждено. Истинная вера приходит через тяжкий труд. До завтрака надо успеть подоить коров, натаскать им сена и воды и убрать в телятнике. Потом времени не будет. После завтрака следует молитва и работа с проповедником. Поиск своего места в замысле Божьем. Поиск себя. Домик младших послушников располагался вдали от основного комплекса скита, прямо у леса, рядом с хозяйственными постройками. Им не разрешалось приближаться к 4 массивным строениям, обнесенным высоким частоколом. Келья, коровник, свинарник, огород, небольшая часовня. Вот и все, что окружало Нину последние месяцы. Работа, молитвы, работа, молитвы, поиск. Все правильно, так и надо. Господь смотрит на тебя. Господь не забудет о тебе. Господь укажет тебе путь. Нина старалась не думать, что 2 новичков, прибывших вместе с ней, уже нашли свое место в божественном замысле, увидели свет истинной веры и, получив статус учеников, переехали в главную часть скита. Свет коснулся их, значит, они были достойны. Володя, например, не провел в младших послушниках и недели, как Господь дал ему знак. Все видели, как Володя излечил сломанную руку Григория. Разумеется, проповедник сразу же отправил юношу к матушке Чио. Через 3 месяца было откровение Григорию, когда он одним взглядом поднял в воздух племенного быка. Господь выбирает лучших, тех, чья вера сильнее. Володя и Гриша пошли по указанной им дороге. И Нина верила, что она сумеет пойти следом. А пока... Девушка захлопнула дверь в коровник и улыбнулась. А пока надо работать. «Значит, тебя послала жрица Мирослава», — бесстрастно подытожила Чио исповедь пленника. «Да», — торопливо подтвердил Марк. «Зеленые знают о вас, о нас. Они догадываются, что скрывает союз ортодоксов». «Они не знают, где находится скит». «Мирослава очень хотела выяснить. Это было моим главным заданием». «А не главным?» «Я же говорил, разведка». Марк пожал плечами. «Узнать о Курии как можно больше. Поскольку я не мог обратиться в союз напрямую, мне пришлось найти проповедника, войти к нему в доверие. А когда он почувствовал мои магические способности, то сам предложил». «Мне известна эта история», — невозмутимо перебила его Чио. Матушка, с царственной грацией расположившаяся в резном кресле, не отрываясь, смотрела на пленника, но оставалась спокойной, даже чуть отстраненной, так, словно бы Марк каялся не в предательстве, а в мелкой краже у соседа по келье. Черные миндалевидные глаза хозяйки дальнего скита не выражали никаких эмоций. Красивые, прелестно очерченные губы едва шевелились во время редких реплик, а все остальное время оставались плотно сжатыми. Чио была похожа на изумительной красоты фарфоровую куклу, лишь по недоразумению одетую не в яркое кимоно, а в глухую черную мантию, полностью скрывающую фигуру. Густые черные волосы скручены в пучок и убраны под строгий плат, а единственное украшение, которое позволила себе игуменья, висящий на груди крест, переплетенный золотой виноградной лозой. Впрочем, вряд ли золотые побрякушки могли приукрасить чудное в своем глубоком спокойствии лицо восточной красавицы. Две крупные рыси у ног, обычный эскорт матушки, таращились на неудачливого беглеца менее бесстрастно, четко давая понять, что только приказ хозяйки не позволяет им наброситься на Марка. «Зеленые дорого бы дали, чтобы узнать, где находится скит. Сколько они обещали тебе?» «Я заблуждался», — прошептал юноша. «Я побежал, потому что испугался. А на самом деле я уже давно решил, что не скажу людям ни слова». «Тебе, конечно, можно доверять», — ровным голосом произнесла игуменья. Три мага, чинно рассевшиеся на стульях в кабинете Чио, дружно хмыкнули, уловив в словах матушки нескрываемую иронию. Игуменья специально позвала на допрос трех самых перспективных своих помощников и незаметно фиксировала реакцию каждого – Андрей, Петр и Светлана. Все они провели в ските больше 3 лет, неплохо зарекомендовали себя, но впереди серьезные испытания и лишний экзамен не повредит. «Пожалуйста, верь мне!» – пробормотал Марк. «Я постараюсь», – помедлив пообещала Чио. «Господь учит нас быть милостивыми». «Да, Господь!» – Марк перевел дыхание. «Я уверовал, Чио, клянусь! Уверовал, потому и вернулся, потому и сдался!» «Предатель!» – Андрей плюнул в юношу. «Тебе нет!» – и оборвал фразу, поймав спокойный взгляд матушки. Несколько секунд Чио внимательно смотрела на Андрея, затем на засохшую на щеке Марка кровь, на его опухшую губу и заплывший глаз, затем снова на Андрея, и так и не проронив ни слова, неспешно поднялась с кресла. «Господь учит нас быть милостивыми к заблудшим. Не каждый в наш греховный век способен сразу открыть ему свою душу. Люди ушли из пути истинной веры. Люди помнят лжепророков, и им трудно найти нужную дорогу». «Ты все понимаешь, матушка, ты все понимаешь!» Обнадеженный Марк рухнул на колени и попытался поцеловать руку игуменье. «Твоими устами говорит Бог!» «Вряд ли ему есть дело до бесчестного шпиона», — негромко буркнул Петр. «А еще он учит нас сдерживать гнев и гордыню». Матушка в упор посмотрела на Андрея. Тот не отвел взгляд. «Лопата в его руке, его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым», — проронил юноша. Евангелие от Матфея. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», — выдержав небольшую паузу, откликнулась Чио. И очень-очень тихо, так что расслышал только Андрей, напомнила. «Я ожидала, что Марк сдастся, и приказала не трогать его». «Он сопротивлялся», — в тон матушке отозвался маг. «Это ложь». И снова непрошибаемая восточная бесстрастность. Невозможно было понять, волнует ли игуменью подобное, или она просто констатировала факт. «Я сказал». Андрей передернул плечами. «Хорошо». Чио невозмутимо кивнула и, подождав несколько секунд, именно столько времени потребовалось Андрею, чтобы догадаться распахнуть перед игуменьей дверь, вышла из кабинета. Деревянные ложки дружно ерзали по деревянным мискам, соскребая со стенок перловую кашу. Младшие послушники, прочитав короткую молитву, чинно завтракали, изредка обмениваясь короткими фразами. Большинство из них появились в ските позже Нины, и лишь 4 значительно раньше, и до сих пор истово работали, надеясь увидеть знак. «Увижу ли я его?» Девушка отогнала малодушную мысль и отломила себе еще хлеба. «Слышала?» Пухленькая Галя, до того молча поглощающая еду, придвинулась ближе и зашептала. «Проповедники предателя поймали!» «Как предателя?» Нина ошеломленно посмотрела на подругу. В первый момент она даже не поняла, о чем идет речь. «Предателя? Какого предателя?» «Известное дело какого?» буркнула Галя. «Настоящего предателя! Иуду! Господа нашего не чтит, истинной веры не знает, а только и думает, чтоб церковь со света сжить, да призвать Антихриста!» Галя перекрестилась. «Одно слово! Фарисей!» «А как же он здесь оказался?» «Проник!» — затараторила Галя. «Послушником прикинулся, в доверии, значит, хотел втереться, разведать все. Да только не получилось, прознали про него проповедники. А он, как почуял угрозу, в тайгу подался. Наши его всю ночь ловили, а потом с ним матушка Чиу разговаривала». «Да с кем с ним? Кто предатель?» «Марк!» Нина качнула головой. «Марк! Я ведь его знаю. Он даже после меня в скит пришел». «Симпатичный юноша, с кудрявыми волосами и большими, немного печальными глазами». Нина помнила, как тяжело Марку давалась простая жизнь послушника и как быстро озарил его свет истинной веры. Возможно, он просто оступился, на мгновение поддался искушению, и теперь девушка не сомневалась и искренне раскаивается. «Но ведь Господь дал ему знак, а теперь выходит, что не Господь, а дьявол ему помогал», — прошептала Галя. «Сатана хитер, но проповедников не обманешь». «Не обманешь», — согласилась Нина, опуская глаза. Марк оказался предателем. Марк продался дьяволу и отверг учение Господа. Это было ужасно. Это было постыдно. Но, кроме этого, девушка почувствовала приближение чего-то еще более неприятного. «И еще я слышала», — продолжила Галя, — «что после завтрака всех послушников соберут на главной площади».